Глава 15. Допрос. В тесной с облупленными стенами комнате висел сизый туман. Инспектор Бертран, верный пагубной привычке, курил капораль, и едкий кисловатый дым пропитал здесь все, казалось, даже решетку на единственном крохотном окне. Газовый рожок шипел, и на стене за спиной сыщика замерла его огромная изломанная тень, напоминавшая притаившегося хищника. Дверь со скрежетом отворилась. Конвоир втолкнул внутрь задержанного, и тот, споткнувшийся порог, с трудом удержал равновесие. Грабитель, которого Ардашев настиг в сквере, представлял собой жалкое зрелище. Звали его Морис Пикар по прозвищу Крыса. Это был молодой, щуплый, невысокий парень. Сейчас вся его напускная бравада боролась с гримасой боли. Он бережно прижимал к груди правую руку, замотанную грязным шейным платком. Кисть распухла, посинела и напоминала перезревшую сливу. Латунная голова орла на тросте Ардашева сделала свое дело, раздробив кости запястья. Арестант, боком стараясь не задеть увечной конечностью край стола, опустился на привинченный к полу табурет. Бертран, прищурив левый глаз, с интересом разглядывал гостя. «Ну что, Морис, болит лапа?» «Сил нет, мсье инспектор», — проскулил Пикар, баюкая кисть. «Кость, поди в крошку, врача бы мне. Пусть хоть шину наложит, ведь дергает так, что в глазах темнеет». «Врач, о!» — Бертран хмыкнул, стряхивая пепел прямо на пол. «И стоит ли казну разорять на бинты? Тебе медицина уже без надобности». «Это почему же?» — насторожился вор, и его бегающие глазки замерли. «Да потому что вдове все равно, целая у клиента рука или сломанная. Когда нож гильотины падает, а боли в запястье забывает мгновенно. Голову ведь отдельно от туловища в корзину кладут. Так что какая разница, в гипсе ты будешь или без?» Морис побледнел, его смуглое лицо приобрело землистый оттенок. — Вы меня на испуг не берите, мсье. Я ничего такого не сделал, чтоб меня под нож. А вот тот гусь, что меня покалечил, его надо судить по всей строгости закона за увечья мне нанесенное. Кто он вообще? Уж очень проворный оказался. Бертран усмехнулся в пышные усы и сказал. — Русский он. — Русский? Арестант вытаращился. — Ну да, так я и поверил. «Представь себе, месье Ардашев, газетчик из Петербурга!» Пикар открыл рот, на секунду забыв о ноющей травме. «Газетчик? Меня Мориса Крысу скрутил какой-то писак из этого... как его?» «Петербурга. Слыхал о таком городе?» «Нет». «Здорово отделал, чисто!» — с профессиональным уважением вымолвил полицейский. «Но мы отвлеклись!» «Раз уж заговорили о гигиене и медицине, ты шею мыл сегодня?» «Чего-чего?» — арестант недоуменно уставился на инспектора. «При чем тут моя шея?» «Очень даже при чем?» — назидательно поднял палец Бертран. «Я слыхал, что приговоренным к смертной казни перед эшафотом приносят кувшин с водой и таз с душистым мылом. Кожу трут до скрипа. Говорят, тогда сталь скользит лучше, смерть наступает мгновенно, и голова, упав в корзину с опилками, перестает открывать рот и моргать, глядя на свое отрубленное туловище. Это, знаешь, неловко выходит перед публикой, лежит башка в плетенке и зенками лупает». Грабитель судорожно сглотнул, инстинктивно сжавшись, словно гильотина уже нависла над ним. «Хватит жути нагонять, месье! Не за что меня казнить! Я только сумочку дернул у той дамочки!» «Да неужели? Только сумочку!» Бертран резко подался вперед, нависая над столом сквозь клубы дыма. «А баронесса фон Штайнер кто порешил? 13 марта в сквере Карно!» «Какую еще баронессу?» — взвизгнул Морис. «Впервые слышу!» «Брось ломать комедию! Тебе, душегуба, без разницы, кого кончать, австрийку или француженку, лишь бы золотишком разжиться». «Видишь?» видит Бог, я не знаю. — Не знаешь. А это что? Инспектор выдвинул ящик стола, извлек увесистый холщовый мешочек и перевернул его. На исцарапанную столешницу со звоном посыпались улики. В тусклом свете газового рожка хищно сверкнуло золото. — Узнаешь вещицы? — кратчево спросил Бертран. — Мои люди нашли их в твоей берлоге в районе Сен-Рок. Улица Рикье, дом 12 под матрасом. На столе лежали массивные серьги с крупными рубинами, похожими на застывшие капли густой крови, тяжелая брошь в виде золотой ветви и несколько колец с бриллиантовой крошкой. Морис, как завороженный, уставился на драгоценности. — Месье инспектор, клянусь памятью отца, я ее не убивал! — затараторил он. — Я просто шел через сквер Карно в ту ночь. Гляжу, дама на скамейке, одинокая, одета богато. Ну, думаю, грех не проверить редикюль. Может, уснула. Подошел тихонько, а она холодная, уже мертвая. — И ты решил ее согреть, забрав лишний металл? — язвительно уточнил сыщик. — Да нет же, я испугался сначала, а потом смекнул, и ей-то уже все равно, зачем добру пропадать, это все равно, что на дороге найти. Я только снял цацки и ушел, но пальцем ее не трогал, вот тебе крест. Мародерство, может быть, но не мокрое дело. — На мокрое дело не идешь, значит, — перебил его Бертран, и голос его стал жестким. — А кто сегодня русского хотел подрезать? Может быть, я? Морис заерзал на табурете. «Так он же как зверь на меня попер. Я только нож показал, чтобы испугать, чтобы он отстал и дал мне уйти. Это самооборона была, месье, с перепугу. Я ж не знал, что он мне кости переломает». «Перепугать», — передразнил Бертран. «Нож в руке — это уже покушение на убийство, дружок. Так что с твоими привычками зарезать дамочку в парке — плевое дело». — Да не резал я ее! — чуть не плача взвыл Пикар. Бертран слушал внимательно, отмечая каждую эмоцию на лице подозреваемого. Складно поет стервятник, но страх у него в глазах настоящий. Мысленно заключил он и, выпустив струю дыма в потолок, спросил. — Значит, говоришь, нашел уже мертвую. И скажи-ка мне, любитель легкой наживы, чулок у трупа видел? Я ей под юбку не заглядывал. Я про тот, что был на шее. Вы о чем? Все о том же. О чулке, которым ее задушили. Не было там его. Голова на бок, будто спит, и все. А бабочка? Что? Лицо арестанта вытянулось от удивления. Бабочка! Какая еще бабочка, месье? Обычная, с крыльями. Где? На скамейке. Вы смеетесь? Вы же сами сказали, что 13 марта, а это 2 недели назад. Прохладно было ночами, откуда ей взяться? Смотри, Морис. Голос Бертрана прозвучал зловеще, как шорох лезвия точильный камень. Соврешь, узнаю. Тогда точно конец. Твоя голова будет моргать в корзине, обещаю. Да не вру я. — простонал грабитель, снова схватившись за больную руку. — Не было там ничего, ни чулка, ни бабочки. Полицейский помолчал, размышляя. Затем вынул из кармана второй сверток, тот, что передал Ардашев, и высыпал содержимое перед задержанным. На стол легли совсем другие украшения. Броская подвеска сложной работы, созданная для того, чтобы ловить каждый луч света, и серьги с крупными, вызывающими яркими камнями. Вещи Аделин Морель, найденные Ардашевым под окнами отеля «Сюис». — А эти? Узнаешь? Пикар вытянул шею, приглядываясь к блеску камней, и скривился. — Впервые вижу. — А не ты ли их потерял, когда бежал после дела в отеле «Сюис» 23-го числа? — Месье, у меня глаз наметан. — осклабился вор, обнажив желтые зубы. — Эти побрякушки приметные, я бы запомнил, но я их в руках не держал. Моя добыча была другая, вот та, с рубинами. А к отелю я и близко не подходил. Бертран сгреб камни обратно в мешочки. Ситуация запутывалась. «Если этот проходимец говорит правду, — размышлял сыщик, — то он всего лишь шакал, обчистивший жертву уже после смерти. Но надобно проверить, есть ли у него алиби на второе убийство». «Ладно. Где ты обретался с пятницы на субботу, то есть с 22 на 23 марта? Вспоминай живо!» Морис закатил глаза, шевеля пересохшими губами. «С 22 на 23? Это же пятница была, верно? В карты я играл. В Ланскнехт. В подвале у папаши Деваля». «Ланскнехт — игра азартная, запрещенная», — заметил Бертран. «Кто подтвердит?» «Да вы что, инспектор? Там люди серьезные, не в моих правилах имена называть. Свои же потом меня и прикончат». «Свои, может, посадят, а может и нет. А я уж точно на эшафот отправлю. Будешь там кан-кан выплясывать. Выбирай. Или даешь свидетелей, и мы проверим тихо, или завтра газеты напишут, что пойман французский душитель, это ты». Морис затравленно огляделся по сторонам и выпалил. «Эх, ладно. Был там Кривой Антуан, Мишель Бочонок и корсиканец Луиджи. Мы до утра сидели, я даже в плюсе остался. Но только вы их сюда не тащите. Спросите аккуратно. Если узнают, что я сдал, мне крышка, вы же знаете». «Договорились». Полицейский поднялся и окликнул конвойного. В коридоре послышались быстрые шаги. «Увести», — приказал инспектор и добавил. «В одиночку его, и чтобы ни с кем не общался. А врача, так и быть, позовите. Пусть шину наложит. Может, голова еще пригодится на плечах». Когда дверь за арестантом захлопнулась, в кабинете снова воцарилась тишина. Бертран устало потер виски, чувствуя, как от табака начинает першить в горле. Достал карандаш и в задумчивости начал водить им по странице записной книжки, уставившись в бумагу. Мысли путались, но рисование помогало сосредоточиться. «Морис утверждал, что бабочки не было», — рассуждал про себя сыщик. «Но она оказалась на фотоснимке с места убийства баронессы. Значит, убийца оставил ее, а грабитель в темноте не заметил? Или она появилась позже? Нет, она сидела там с ночи». Рука полицейского сама собой выводила причудливые линии, пока мозг пытался сложить разрозненные куски головоломки. Вдруг Бертран опустил глаза на бумагу и с изумлением увидел, что нарисовал то самое создание, которое показывал Ардашев в отеле «Сюис». С листка на него смотрела бабочка с распахнутыми крыльями и черепом на спинке. «Господи!» — воскликнул он, подскакивая так, что стул едва не опрокинулся. «Как же я раньше не догадался!» Он сгреб со стола оба мешочка с уликами, вырвал из книжки набросок, сунул все в глубокий карман сюртука и, даже не погасив газовый рожок, поспешно покинул комнату допросов.